Глава 6. Тантрическое поклонение. Тантрическое поклонение представляет собой сочетание работы с янтрами и одновременного повторения мантр. Существует множество форм поклонения, зависящих от характера практикующего, а также от его целей. Практикующему следует решить, что именно станет объектом его поклонения. Таблица 11. Три школы тантры. Первая – Самайя-мат. Вторая – Каула-мат. Третья – Мишра-мат. Самайя-мат – древний путь Шри-Видья. Основание приводится в Васиштха-самхите, Самака-самхите, Самандана-самхите, Санака-кумана-самхите, Шукра Самхите. Каула Мат. Дакши Начара. Тантра правой руки. 64 тантры Шакти. Махамайя Тантра. Вамачара. Тантра левой руки. Панча Макара Садхана. Панча означает 5. Макара буква М. Первая буква в словах «мадья» – пьянящий напиток, «манса» – мясо, «мацья» – рыба, «мудра» – деньги и «майтхуна» – половое сношение. Мишра-мат – смешанный путь сочетания самайя-мата и каула-мата. Обряды во имя освобождения существенно отличаются от поклонения ради исполнения мирских желаний. В тантре считается, что поклонение способно принести любой желаемый результат, и человеку не обязательно заниматься тантрой только ради освобождения от круга жизни и смерти и прекращения страданий. Поклонение приводит к исполнению желаний, избавляет от страданий и делает возможным невозможное. Если садхак обладает подлинной верой, чистотой, добрыми намерениями и терпением, возможным становится все. Садхак свободен в своем выборе божества или янтры, которые изменяют его эмоциональное состояние. Следующий шаг заключается в поиске учителя. Учителем может стать любой человек, эмоционально и практически вовлеченный в тантрическое поклонение. Тантра представляет собой методику, практическую технику, путь, и любой, кто уже вступил на этот путь, может помочь другим или направить их к собственному учителю. За выбором гуру, эта задача сложна сама по себе, следует посвящение и изучение тантрических методов. В тантре существует 3 различные школы. Смотри таблицу 11. Самайя-мат представляет собой древний путь поклонения. Эта школа, имеющая ведические корни, опирается на жертвоприношение и покаяние. Каула-мат является путем для героев. Те, кто способны оставаться уравновешенными и спокойными при столкновении с испытаниями, могут одновременно наслаждаться и йогой, и бхогой, чувственными удовольствиями. Желания должны исполняться, но человеку следует добиваться состояния отсутствия любых желаний, кроме стремления к единению. Бхога используется как инструмент йоги. Каула представляет собой развитую сущность, пребывающую в недвойственном сознании и постоянном состоянии осознанности. Для него мадья, пьянящий напиток, это амрита, сома, источаемая сома-чакрой. Манса, мясо, для него это его гнев, алчность и привязанность. Мацья, рыба, представляет собой его пристрастие, самоосознание, гордыню и корыстолюбие. Мудра, деньги, является надеждой, поиском, беспокойством, страхом, ревностью, стыдливостью и завистью. Майтхуна, половое сношение, представляет собой единение кундалини и Шивы. Такова подлинная Панча Макара Садхана «Пути Каулы». Мишра Мат, смешанный путь, сочетает в себе йогу, тапас и мантры. Для обеспечения эмоциональной вовлеченности практикующего он также включает в себя местные обычаи и племенные обряды. Согласно этой школе, вызываемое знаниями опьянение представляет собой горячительный напиток. Приходящее во время садханы безмолвия есть мясо. Остановка непрерывного течения Ганги и Ямуны, Иды и Пингалы, является рыбой. Драгоценное обретение опыта и знаний – деньгами. А единение Нады и Бинду представляет собой половой акт. Каким бы путем ни следовал практикующий, он должен удовлетворять определенным общим требованиям. Предметы, необходимые для ритуального поклонения. Алтарь. Асана, сиденье, для божества, или янтры, или для того и другого. Образ божества или янтра, или и то, и другое. Асана для практикующего. Золотой, серебряный или медный горшок с водой для приношения воды. Мала – колокольчик, благовонные вещества для приношения божеству, одежды для божества, украшения для божества, цветы, курящиеся благовония, любые сладости для приношения в качестве пищи, паста из сандалового дерева, смесь йогурта с медом и сливками или гхи. Практикующему не следует пользоваться шитыми одеждами. Рекомендуется желтые, красные или белые дхоти или сари. Если в указаниях к поклонению божеству ничего не сказано о требуемом цвете одежды, можно с уверенностью использовать желтый цвет. Поклонение следует начинать с очищения, которое устанавливает в организме электрохимическое равновесие и таким образом готовит его к обрядам. Очищение, прежде всего, означает очищение самого тела. При загрязненности пищеварительного тракта садхана может принести неблагоприятный результат. Очищение представляет собой не только купание и омовение лица, рук и ног, это очистка тела в самом широком смысле. В него входят также очистка нижней части кишечника, различных психических точек тела, самого места поклонения, помещение окропляется водой, и жертвенника. Затем на пол укладывается асана садхака, которая очищается путем повторения над ней очистительной мантры и окропления водой для создания большего объема пранических отрицательных зарядов в воздухе. После этого повторяется Ганеша мантра, а затем садхак произносит мантру «Приветствие Богу или Богине», которая станет объектом поклонения. Далее садхак ограничивает 10 четвертей, исполняя охранительный ритуал под названием «Дикбандхана». Трижды ударяет левой ногой оземь, повторяя при этом биджа-мантру ПХЛТ, хлопает в ладони и дважды щелкает пальцами, одновременно совершая ими круговое движение вокруг головы. После этого садхак переходит к пранаяме, во время которой очищаются элементы в теле. Этот этап сменяется ньясой. Слово ньяса означает «прикладывать». В процессе этого обряда кончики пальцев рук и ладонь правой руки прикладываются к различным частям тела с одновременным повторением определенных мантр. Первый исполняется риши-ньяса, то есть обращение к тому риши, который открыл используемую мантру. Затем проводится анга-ньяса, прикосновение к органам тела, кара-ньяса, к кончикам пальцев, хридая-ньяса, к голове. Шесть типов ньясы или шад-ньяса. После этого начинается медитация на выбранной форме божества или янтры, а затем панчопчара, то есть поклонение, исполняемое пятью панча предметами упчара. Первое. Гандха – запах земля. Второе. Найведья – вкус вода. Третье. Дипа – лампа – огонь. Четвертое. Дхупа – благовоние – воздух. Пятое. Пушпа – цветы – акаша. Вслед за этим проводится манаспуджа – приношение, совершаемое мысленно, и медитация. Затем повторяются различные имена, проводится мантра джапа и, наконец, произносится кавача – броня, защищающая мантра. Другой метод проведения поклонения называется шодашопчара, то есть поклонение с использованием 16 шодаша – предметов упчара. Первый – свагата – приветствие божества мантрой. Второй – асана – подношение сиденья с одновременным повторением мантры. Третье – падья – омовение стоп божества с одновременным повторением мантры. Четвертое – аргхья – подношение необработанного риса, цветов, пасты из сандалового дерева и куркумы. Пятое – ачмана – двойное подношение воды с одновременным повторением мантры. Шестое – ачмана – повторное двойное подношение воды с одновременным повторением мантры. Седьмое – мадхупарка – божеству преподносится чашка йогурта с добавкой столовой ложки меда и столовой ложки сливок или гхи. Восьмое – шана – божеству посвящается омовение. Проводится очищение ротовой полости, а затем купание. Девятое – васана. Божеству преподносится одежда. Десятое – абхарана. Божеству преподносится драгоценности. Одиннадцатое – гандха. Божеству преподносится благовоние или паста из сандалового дерева для умощения тела. 12. Пушпа. Проводится подношение цветов. 13. Дхупа. Божеству преподносится благовоние. 14. Депа. Проводится приношение лампы. Ниже приведена полная ритуальная схема поклонения Ганеше, которая иллюстрирует ход поклонения Шодашопчары. Поклонение богу Ганеше представляет собой одну из уникальных форм тантрической садханы. Внешний облик Ганеше приятен и привлекателен, хотя рациональный разум не способен воспринять его. Поклонение Ганеше останавливает деятельность левого полушария и позволяет проводить поклонение без каких-либо преград. Величайшей из таких помех являются сомнения, которые ослабляют веру и становятся препятствием на пути духовного развития. Поклонение богу Ганеше. Первое. Дхьяна. Призывание. Гаджананам Бхута Ганади. Севитам. Капитхья Джамбубхал Чару. Бхакшанам. Умасутам. Шока Винаша Каракам. Намами Витхнешвара Пада Памкаджам. С лицом слона, восхваляемый всеми живыми существами среди всех существ, вкушающий слоновье яблоко Кайтха и Джамбалану Джамун, сын Умы, уничтожающий горести, склоняюсь к лотосоподобным стопам Ганеши, владыки всего сущего. Второе. Авахана. Свагата. Приветствие. Агучча Джагадатхар Сурасу Варарчит Анатхнатх Сарвагья Гирван Парипуджит. Приди, прошу, тот, кому поклоняются и боги, и демоны, владыка беспомощных, всевидящий, особо почитаемый богами, опора всей вселенной. Третье. Асана, сиденье. Сварн синхасанам дивьям. Нау аратна самнвитам. Самар птиам майя дева татра. Твам саму павиш. Преподношу престол, усыпанный драгоценными камнями. Прошу, поднимись на него. Четвертое. Падья. Вода для омовения стоп. Девдевеш сарвеш сарва тиртха хритайм джалам падьям гихихан ганап гандх пушк пакша тайрьютам. Владыка богов и властелин всего сущего, Ганеш Джи, прошу, прими воду для омовения стоп, принесенную из нескольких мест и смешанную с умощениями нетронутым рисом и цветами. Пятое. Аркхья. Подношение. Правал мукта пхалапугратнам тамбул. Джамбунада машта. Гандхам. Пушпакша таюкта мамо. Гхаха шакте даттам. Майяргхьям. Сафали и куру сва. Прошу, прими аркью воды, наполненной жемчугом, кораллом, драгоценностями, золотыми орехами бетеля, бетелем, сделанным из листвы и орехом бетельной пальмы, душистыми благовониями, цветами и нетронутым рисом. Шестое. Ачмана. Очищение. Гангади серва тиртхебьях. Прартхьятам, Тойя Муттамам, Карпурайла Лавангади Басит Ам, Свайкуру Прабхо. Прошу, прими воду, принесенную из Ганга и всех священных мест с приятным ароматом камфоры, белого кардамона и гвоздики. Седьмое. Таила. Умощение маслом. Чампа кашок, бакула малатый, малый, кадипхих, васитам сингтха хетум, тайлам чару, прагрхи хьятам. Прошу, прими для умощения масла с душистым ароматом чампы, ашока, жасмина и цветов бела маулуршри. Восьмое. Дугдха снана – купание в молоке. Камдхену – саумбхутам – сарвишам. Дживахан – парам. Паванам – ягнджа – хетум – тепаях. Шанардха – марпитам. Прошу, прими для купания молоко, которое было дано Камдхену, небесной коровой, дарующей жизнь всему сущему, сотворенной Богом-очистительницей для жертвенных обрядов. Девятое. Датхишам. Купание в кислом молоке. Дхену дугдха самдпхутам шудсхам сурвагатам приям. Майянитам датхиварам шанардхам пратай гри хьятам. Прошу, прими для купания кислое молоко, сделанное из молока коровы и всеми любимое. Десятое. Гхаита снана. Купание в кхи. Наванит самутпаннам сарва. Сантош баванам. Ятхангам девата харам гхритам. Сратум самарпитам. Прошу, прими для купания гхи с коровьим маслом всенасыщающее истинную пищу богов. Одиннадцатое. Матхуснана. Купание в меде. Ракта сарак Самбхотам Сарва, Теджо Виварадханам, Сарва Пушти Карам Дев Матху, Снанартха Марпитам. Прошу, прими для купания мед, приготовленный красными пчелами, повышающий выносливость и дарующий энергию. 12. Шаркараснан. Купание в сахаре. Икшу сар самудбхутам шаркарам суманохрам. Малабхарин снатум грхян. Туам маярпитам. Прошу, прими для купания очищенный сахар, приготовленный из сахарного тростника и снимающий загрязнение. 13. Гудаснан. Купание в неочищенном сахаре. Сарва Матхурья Тахетус. Свадус Сарва. Приям Карах. Пуштый Крыт. Снатуманит. Икшу Сурбхаво. Гудах. Я принес для купания неочищенный сахар, пальмовый или тростниковый, источник любой сладости, всеми любимый, дарующий энергию, вкусный, извлеченный из сахарного тростника. 14. Мадхупарка. Приношение сладостей. Кансье Кансьена. Пихито Датхи Мадхва Джьяпуритах. Мадхупарко Майянитах. Пуджартхам Прати Грых Джнятам. Прошу, прими как приношение Мадхупарку в бронзовом горшке, прикрытом бронзовой крышкой, внутри смесь творога, меда и гхи. 15. Судходака Снана. Купание в чистой воде. Сарватиртха Хритам. Тоям Майя. Прартханайя Випхо. Сувасьитам Грыханедам Самак Снатум Сурешвар. Прошу, прими для купания душистую воду, принесенную из всех священных мест. 16. Васана. Одежда. Рактавастра Югам Дев Лока Ладжа Ниварнам. Анаргхьямати Сукшам Ча Гриханедам Майярпитам. Прошу, прими две красные одежды, дорогие и красивые, устраняющие стыд. 17. Упавита. Священная нить. Раджатам Брахмасутрам Канчан Ракта Саньютам. Бхактьо Пападитам Дев Грихан. Пармешвар. Прошу, прими священную серебряную нить с золотым и красным цветами. 18. Бхушан. Абхарана. Украшение. Анекратна Юктани Бхушанани Бахунича. Таттаданге Канчанани Йоджьями Таваджняя. Дарю тебе золотые украшения, усыпанные драгоценностями, чтобы носить их на различных частях тела. 19. Гандха Сандал. Аштх Самаюктам Ракта Чандан Муттамам. Двадаша Нгешу Дева Лепьями Крипам Куру. Прошу, прими красный сандал, смешанный с восемью душистыми веществами, аштхагандха. Умощу тебе ими 12 точек тела. Макушку, затылок, глаза, ноздри, уши, горло, затылок, сердце, пупок, плечи, запястья и основание позвоночника. 20. Акшат. Рис для окропления. Ракта чандан. Самый шран стандулас тилакопари. Шопхай яй сампрадасьями грих ан пармешвар. Прошу, прими для украшения нетронутый рис и кунжут, смешанные с красным сандалом. 21. Пушпа. Цветы. Паталам, карникарам, ча, бандхукам, ракта, панкаджам, могарам, малати пуншам, грихан, суманохарам. Прошу, прими прекрасные цветы, розу канеры, дупахарию, розовый лотос, белу и жасмин. 22. Дхупа, благовония. Дасанг гугулам дхупам сарва, сангантхя каркам, сарва папакшая карам твам, грихам майярпитам. Прошу, прими благовонную смесь из 10 ароматных трав со смолой гуггулу, снимающей грехи. 23. Дипа, лампа. Сарвагья сарва локеш, тамонашан, уттамам, грихан мангалам, дыйп дев дев, намастуте. Склоняюсь пред тобой. Прошу, всевидящий владыка вселенной, прими лампу, устраняющую тьму. 24. Найведья, пища. Нана вьянжан, шопхадхьям, шальодана манутамам, датхи дудха гхрытай, рюктам лавангайла саманвитам, маричи курна сахита, квадхика ватаканвитам, раджикатханья саньюктамс, метхипиштам сатакракам, хингу джирака кушмандам, маричи машпиштка хайх, самбатитайх, супаквешашча бхарджитайр ватакайртам, модакапуп ладукшашкули, мандака дипхих, парпатай рапи саньюктам, найведьям, амрита внитам, харидра хингу лавансахитам, супуттамам, сасамудрам гриханедам, бхуджанам, куру садарам. Прошу, прими яства, кхир, рис с молоком, сахар, рис, творог, молоко, гхи, кархи, густой суп из пахты с гвоздикой, кардамоном и перцем, батику из ваи спелых семян, дхании, кориандра, метки, пажитника, асафетиды, джиры, тмина, различных видов перца, тыквы и пасты урада, модак, сладкие шарики из гороховой муки, пупу, ладду, пури, матх-фасоль, а также паппад и прочие сладости, бобы, приготовленные с куркумой, асафетидой, каменной и морской солью. Прошу, прими все эти яства. Ачаман, сутраптикаракам, тойям, сугандхам ча пибичайя, тваи трипле джагатриптам нити атрипте, махатмани уттарапошанартхам те, дадами тойям сувасьитам, мукх пани, вишутхьяртхам пунастойям, дадами. Прошу, испей душистую воду, всенасыщающую, весь мир насыщается, когда насыщен ты. 25. Пхала, плоды. Дадиман матхурам нимбу, джамбва мра, панасадикам, дракша рамбхафалам паквам, каркан дхукха арджурам фалам, нарикелам ча нарингам, анжирам, джамбирам татха, урварукам ча девеш, пхаланье тани, грих я там. О, владыка богов, прошу, прими эти плоды, гранат, сладкий лимон, лимон, джамбулану, манго, джекфрут, виноград, спелые бананы, джуджу, бер, финики, кокосы, апельсины, инжир и плоды мускусного дерева. 26. Ачаман и кародвартама – вода и порошок для омовения рук. Ачаман мукхапани – висудхьяртхам. Пунастоям дадами тегрихан, чандан чару каранго двартанам. Шубхам нана паримал дравьяйр, нирмитам чурнамуттамам. Сукандхи нанакам пуньягандхи чару прагрихьятам. Вновь подношу тебе воду для омовения уст и рук. Прошу, прими сандаловую пасту и благоуханный порошок, чтобы натереть им руки. 27. Синдур, киноварь, оксид ртути. Чару шалур самбхутам ваншсар, самудбхавам, симант бхушанам чурнам, лакша ранжит мастуте. Приготовлено из шалура и кальция, извлеченного из бамбука, баншлочан, покрыто лаком. Прошу, прими это красное вещество, чтобы украсить им голову. 28. Тамбул, лист бетеля. Сачандра пукчурнатхьям, кхадья кхадир, саньютам элалаванг, саммишрам, тамбулам кешаранвитам. Прошу, прими скрученный лист бетеля, наполненный камфорой, порошком из орехов бетеля, катечу, выжимкой из древесной коры, белым кардамоном, гвоздикой и шафраном. 29. Дравья, подношение монеты. Ньюнатирикта пуджаях сампурна, фалхетаве дакшинам канчаним дев стхапьями таваградах. Подношу тебе золотую монету, чтобы дополнить все упущенное в этом поклонении. 30. Мала, гирлянда. Ситпитай статха рактайр, джаладжай, касумайх шубхайх, градхитам сундарам малагрихан пармешвар. Прошу, прими прекрасную гирлянду, сплетенную из белых, желтых, розовых и красных лотосов и других цветов. 31. Дурва, трава. Харитах светварна вапанч. Трипатра. Саньюта дурванкура. Майядата эквиншати. Самматах. Подношу тебе 21 пучок двух- и трехлистной травы дурва. 32. Прадакшина. Обход вокруг изображения божества. Экевин шанти санкьяках курьям дев. Прадакшинах. Паде паде тедевеш наш яуту. Паткани ме. Обхожу вокруг тебя 21 раз. Прошу, очищай меня от греха с каждым моим шагом. 33. Арартикам. Лампа с несколькими фитилями. Аудумбаре раджате вакансье, канчан, самбхаве, патро, пракалпитам, дипам, грихан, чакшурарпакам, панчаратир, панчдипайр дипитам, пармешвар, чаручандра нипхам дипам грихан, вичиваранам, ятхасья накшьяте, башмататха папам, винашайя. Прошу, прими поставленную на индийский инжир гулар, лампу с серебряным, бронзовым или золотым колпаком, дающую свет для глаз, снабженную 5 фитилями, 5 ламп подобной луне, рассеивающей затруднения. Прошу, отвращай от меня грехи, когда я касаюсь этой золы. После поклонения Шодашопчара проводится тантрический ритуал ньясы, за которыми следует молитва, медитация и джапа. Тантрическое поклонение завершается повторением кавачи. Ганеша мантра Гаджананам бхута ганади севитам капитхья джамбубхал чару бхакшанам умасутам шока винаша каракам намами витхнешвара пада паша джам. Конец озвученной книги.